«Согласен!» — крикнул Артем, осознав, что проиграл. «В этой игре кто кого пересмотрит?» Он моргнул первый. Но чтобы урвать с паршивой овцы хотя бы клочок шерсти и не показать, что быстро сломался, он попытался еще поторговаться. «Но как только я вернусь, вы их отпустите, а я останусь лекарем вашей дочери и заложником. А еще я попрошу командира вернуть со мной вашего офицера Отто Виттемана». «Виттеман у вас на борту?» — удивленно спросил Винтер. «Да, он сожрал весь мой запас витаминов. Так что, уверен, командир отдаст его без сожаления. О нем мы поговорим позже. Так что, по рукам?» — повеселев, осведомился Артем. Вернер Винтер задумчиво посмотрел на доктора. «Вы, юноша, меня поражаете. Может, для начала вас нужно было пропустить через гестапо, чтобы стряхнули с вас это хамство? Такое ощущение, что будто вчера родились, и не замечаете, что кругом бушует война, и цена человеческой жизни ничтожна. Предложив вам сделку, я уже пошел на должностное преступление. С вас будет достаточно и моего слова. Если вы вылечите Габи, обещаю, что отпущу вас всех четверых. Честность за честность. Но если вы привезете лекарство, и оно не поможет, это тоже будет считаться обманом, и для вас конец будет фатальным». «Согласен, но дайте мне слово офицера, что все будет по-честному. Не собираясь так быстро сдаваться и заметив, что для командующего это слово не пустой звук, заявил Артем. «Присягните на самом вам дорогом, что не обманете меня». Вернер Винтер окаменел лицом и дрогнувшим голосом сказал: «Я даю вам слово офицера, любящего свою дочь, отца и старого подводника, что выполню свои обещания». На Артема подобное заявление произвело впечатление. Он понял, что такое слово можно нанести в банк, и это будет лучшая гарантия их безопасности. «Теперь, юноша, ваша очередь». «Что?» — не понял Артем. «Дайте мне слово, что вы не затеяли все это лишь для того, чтобы сбежать, и что спасете мою дочь. Поклянитесь вашей офицерской честью». «Мне как-то непривычно. Ну, если это вас успокоит, то я даю вам слово офицера, что не обману вас», — проникновенно произнес Артем. Расчувствовавшись от торжественности момента, он даже встал. «Хотя здесь больше уместно другое обещание. Я даю вам клятву Гиппократа, что сделаю все, чтобы спасти вашу дочь. И поверьте мне, эта клятва значит для меня гораздо больше». «Хорошо, я вам верю. Вилли сейчас подготовит катер, а вечером отвезет вас в условленное место. Ему я вполне доверяю. Он дождется вас и привезет обратно. И помните, вы дали слово». «Да уж забудешь тут. Мне от него и на пенсии икаться будет». Штурманфюрер СС Курт Гайслер нервно ходил от стола начальника полиции к двери и обратно. Прошло уже 8 дней, как он здесь, и никаких результатов. Такого еще с ним не было никогда. Его начальник, оберштурмбанфюрер Фридрих Панциген, уже не разговаривал с ним по телефону, а кричал, словно на пустоголового мальчишку. Курт, в свою очередь, сорвался на начальника полиции. «Мольтке, мы топчемся на месте. Где ваши агенты? Где поток обещанной вами информации?» В этот момент зазвенел на столе телефон. Гайслер напрягся. «Что там?» «Звонят из ремонтных доков», — ответил шарфюрер Лоттер Мольтке. «Кто-то из французских рабочих при ремонте умышленно вывел из строя компас одной из подводных лодок. Просят отыскать саботажника». «Тьфу ты!» — чертыхнулся Гайслер. «Сколько раз вам говорить! Не отвлекайтесь на всякую ерунду! Расстреляйте всю бригаду и дело с концом!» Только неизвестная американская подлодка и больше ничего. Вам звонят все, кому не лень. Выжившая из ума фрау ведет диверсию, вздохшая от обжорства псине. Немецкие фермеры жалуются на ленивых французских рабочих. Черт знает что! И ни одного нужного звонка. Если так пойдет и дальше, то не видать вам Берлина, Лотер, как своих ушей. В дверь постучали, и появился часовой с бляхой полиции на груди и шмайсером наперевес. — Господин штурманфюрер, разрешите обратиться к шарфюреру? — Да, — с надеждой посмотрел на него Гайслер. Почему-то в груди тоненьким голоском зазвенела проснувшаяся интуиция. — Господин шарфюрер, к вам хочет пройти один из ваших информаторов. Утверждает, что по очень важному делу. — Ну, наконец-то! — вздохнул Курт Гайслер. — Входите, входите! Он сам ринулся к дверям, увидев заглянувшую в щель кудрявую голову доктора Исаака Линдемана. Глава 11. Жизнь взаймы. Ровно в 7 часов за ним пришел адъютант Вилли. В 7:10 они уже были на причале. Одновременно с открывшейся дверью автомобиля на стальной крюк полетел канат от причалившего небольшого катера. Щелкнув каблуками и отдав приветствие адъютанту, водитель доложил о том, что двигатель прогрет. Бак полон и исчез, будто его и не было. У перекинутого на катер трапа их ожидал корветтон-капитан Вернер Винтер. Не произнеся ни слова, он наблюдал за приготовлениями Вилли. И когда на катер перепрыгнул Артем и, раскручивая винт, заурчал двигатель, он продолжал стоять в полном молчании, с задумчивым видом глядя на побежавшие из-под кормы волны. «Я не обману вас», — вдруг само собой вырвалось у Артема. Командующий кивнул и вновь застыл, будто монумент. Артему он таким и запомнился. Тонкая, длинная фигура, будто в литой черной форме и такой же черной, с золотой кокардой в фуражке. Вилли добавил оборотов и направил катер между огнями маяков, обозначающими вход в бухту. Артем стоял на прыгающей под ногами палубе и смотрел на удаляющийся черный силуэт. Вдруг на причале рядом с автомобилем корветтон-капитана появился еще один такой же темный «Оппель». За ним показался крытый грузовик, и оттуда посыпались солдаты в серых мундирах с автоматами. «Дай!» — Артем бесцеремонно сорвал с шеи адъютанта бинокль. Штурманфюрер СС Гайслер выскочил из машины и почти бегом ринулся к застывшему на причале корветтон-капитану Винтеру. За ним едва поспевал начальник полиции Лотер Мольтке. «Вернер Винтер, вы арестованы за пособничество врагу!» — выкрикнул, не удержавшись от злорадной ухмылки, Курт Гайслер. — Сдайте ваше оружие! Штурманфюрер протянул руку, поглядывая то на командующего, то на удаляющийся катер. Медленно, очень медленно корветтон-капитан расстегнул кобуру, не спеша передернул затвор и, окинув штурманфюрера безразличным взглядом, приставил пистолет к виску. Пытаясь помешать, к нему бросился Мольтке, но его остановила рука Гайслера. Затем будто треснула сухая ветка, и фигура командующего сложилась пополам и рухнула на мокрый бетон причала. — Почему, штурманфюрер? — удивленно выкрикнул Мольтке.